много с тех пор воды утекло. Тяжко порою бывало, но выстает Питер всем бедам назло. Хоть их случалось немало. 300 лет Питеру уже мимая Русь, 300 лет Питеру творенью Петрову, 300 лет Питеру еще 300 стоит пусть, пусть живет вечно великий город. Шепчет свою еле слышную песню, песню о том, как славного града сыны на защиту его храбро вставали вместе. Вспомним стоя сражения минувших дней и героев за Русь положивших в них жизни. Добрым словом помянем павших в давней войне, кровью вписанной в историю нашей отчизны. 300 лет Питеру живи, моя Русь, 300 лет Питеру творенью Петрову, 300 лет Питеру еще 300 стоит пусть, пусть живет вечно великий город. Питеру творенью Петрову, 300 лет Питеру, еще 300 стоит пусть.